Вот маленькая Аладдина, пришедшая к нам из глуши Аркадии. Дайте же друг другу руки. Вы удивлены, Паламид? Паламид. Отец. Конь Паламида делает прыжок в сторону и пугает барашка Аладдины. Обламор, осторожнее. Лошадь испугала барашка Аладдины, он убежит. Аладдина. Нет, он никогда не убегает. Он испугался, но не убежит. Этого барашка мне подарила крестная. Он не такой, как другие. Он день и ночь при мне. Ласкает его. Паламид также ласкает его. Он смотрит на меня детскими глазами. Аладдина. Он понимает все, что происходит. Обламор. Пойдите к сестрам, Паламид. Они удивятся, увидя вас. Аладдина. Они выходили каждый день на дорогу, и я ходила с ними, но они еще не надеялись. Обламор, идемте. Паламид весь в пыли и, вероятно, устал. Нам нужно о многом говорить, и не здесь место для разговоров. Наговоримся завтра. Сказано ведь, утро вечера мудренее. Я вижу, что ворота замка открыты и как будто ждут нас. Аладдина. Возвращаясь в замок, я никогда не могу преодолеть чувство тревоги. Он так велик, а я такая маленькая, я все еще теряюсь в нем. А эти окна, выходящие на море, их не счесть. Эти коридоры, которые извиваются без всякой надобности, а те, которые упираются в стены, это залы, куда я не осмеливаюсь входить. Паламид, мы всюду пойдем. Аладдина. Я как будто рождена не для того, чтобы жить в нем. Или он выстроен не для меня. Однажды я заблудилась в нем. Прежде чем выйти на дневной свет, я открыла 30 дверей. Выйти я все же не могла. Последняя дверь открывалась на пруд. А своды, которые зябнут все лето, а галереи, которые замыкаются сами в себе, есть лестницы, которые никуда не ведут, и террасы, из которых ничего не видно. Обламор. Ты никогда прежде не говорила, а сегодня говоришь без конца. Уходят. Действие второе. Сцена первая. Аладдина стоит, прислонившись головой к одному из окон, выходящих в парк. Входит Обламор. Обламор. Аладдина. Аладдина быстро оборачивается. Что? Обламор. Ты бледна? Не больна ли ты? Аладдина, нет. Обламор, что там в парке? Ты глядела на аллею фонтанов, открывающуюся перед твоими окнами. Они поразительны и неутомимы. Они возникали один за другим после смерти каждой из моих дочерей. Ночью я слышу, как они поют в саду. Они напоминают мне тех, которых заменяют, и я умею различить их голоса. Аладдина, сухо. Мне это известно. Обламор. Прости, я иногда повторяюсь. Память мне часто изменяет. Это не из-за моих лет, я, слава богу, еще и не старик, но у королей тысяча забот. Паламид рассказал мне о своих приключениях. Аладдина, да. Обламор, он не исполнил всего, что хотел, и у молодых не хватает твердости воли. Он поражает меня. Я выбрал его для своей дочери среди тысячи. Ей нужна была душа столь же глубокая, как и ее. Он ничего не сделал такого, чего нельзя было бы извинить. Но я ожидал большего. Что ты скажешь о нем? Аладдина. О ком? Обламор. О Паламиде. Аладдина. Я видела его только один раз. Обламор. Он меня поражает. До сих пор все ему удавалось. Он предпринимал и исполнял все, не говоря ни слова. Он выходил из опасности без всякого усилия, между тем, как другие не могут приоткрыть дверь без того, чтобы не оказалась за нею смерть. Он принадлежал к тем, которых события ждут коленопреклоненные. Но с некоторого времени произошел перелом, как будто над ним светит уже не та звезда. И каждый шаг отдаляет его от него самого. Не знаю, что это значит. Он, кажется, этого не замечает. Но окружающим видно. Однако поговорим о другом. Наступает ночь. Вижу, как она поднимается вдоль стен. Не хочешь ли пойти со мной, как в прошлые вечера, к Асталадскому лесу? Алладина. Сегодня вечером я не выхожу из дома. Абламор. Так останемся дома, если тебе это приятнее. Но воздух так нежен, вечер так прекрасен. Алладина вздрагивает незаметно для Абламора. Я велел посадить цветы вдоль ограды и хотел бы показать тебе. Алладина, нет, пожалуйста, не сегодня. Я пойду туда с вами. Воздух свежий, деревья, но не сегодня. В слезах прижимается к груди старика. Мне немного не здоровится. Абламор, что с тобой?